Глава третья. «Гагарх! Хразжакум! Нарх!» — повторил ящер и приоткрыл пасть, полную желтоватых треугольных зубов. «Гашатран! Шатараных! Шатаранник! Гакун!» Отступив на пару шагов, задирать голову было очень неудобно, Игорь вновь посмотрел на ящера. «Ха! Шеркузгра!» — тут же произнес он и, подняв обе руки вверх, сжал кулаки, выставив наружу средний палец в жесте, выглядевшем для землянина оскорбительным. «Караха!» Руки опустились, и пальцы нарисовали в воздухе по бокам Маслова две вертикальные черты. «Кушаштраарх!» Ящер зло клацнул зубами, а вылетевший из-за его спины толстый хвост, на нем Игорь успел заметить пару колечек, вдетых вплоть на манер пирсинга, звучно хлопнул по полу. «Чего надо?» Разведя плечи и выпятив грудь, посмотрел на него Игорь и перенес вес тела на одну ногу, готовясь встретить рывок Харха ударом ноги. «Но?» Отводя ногу назад, повторил он. «Чего надо, земноводная?» «Ты что, совсем того?» Пискнул в его шлеме дрожащий голосок Напа. «Это же Кхарх! Живая смерть! Ты его зубы видел?» «Тихо, железка!» Глаза человека ощупывали покрытое чешуей тело ящера, ища место для удара. Вот только бить было особо некуда. Промежность, прикрытую отливавшей серебром юбочкой? Высоко, почти на уровне его груди. По колену? Посмотрев на внушительную костяную пластину, прикрывавшую сустав, он мысленно вздохнул. Пробить такую броню не имело смысла даже пытаться. «Арх!» Клацнув зубами, ящер прикрыл золотистые глаза полупрозрачной пленкой и с натугой выдавил из себя. «Штранник!» Похоже, у него получилось добиться цели. Широко распахнув глаза, он тотчас повторил. «Штранник! Какул!» «Ну, странник, и что с того?» «Штранник!» Толстые, с короткими массивными когтями пальцы вновь поднялись и упали вниз, повторно прочерчивая в воздухе две полосы. «Штранник!» Чувствуя себя идиотом, но не лезь же в драку, исход которой был очевиден, Игорь сжал кулаки и, выставив наружу средние пальцы, повторил жест ящера, рисуя по его бокам две полосы. «Кхарх!» — произнес он, когда пальцы указали в пол. «Хыр! Кхарх!» Разжав кулаки, гигант хлопнул себя по животу прямо над поясом, державшим юбку, его единственную одежду. «Странник Иг!» Догадавшись о цели его пантомимы, погладил себя по груди Маслов. «Клохмунгагагар! Иг! Шархсакха!» Разразился ответной тирадой Хыр, в которой все, что смог разобрать человек, было его имя. «Харк Хыр!» Подняв руки с торчащими пальцами, Игорь вновь провел ими сверху вниз. «Ха! Гаркхархыр!» «Ясно. Вот видишь», — добавил он тихо, только для Напа. «И ничего страшного. Познакомились. Хырон!» «Мош!» Рука нового знакомца вытянулась, указывая на ножны. «Мош! Иксиш ун каг! Мош такл! Ха!» «На нож посмотреть хочешь? Ну, гляди!» Вытащив свой тесак наружу, он показал его Кхарху, держа на весу. «Сам делал!» — с гордостью добавил он, видя, как внимательно, склонив на бок голову, рассматривает его оружие тот. «Мош! Кха-кха!» Протянув к клинку лапу, Хыр свел и развел пальцы, словно беря его в руки. «Тебе дать?» «Нет, извини, мое!» Убрав нож на место, Игорь сложил руки на груди, стараясь не слышать писк Напа. «Отдай! Отдай ему, пусть берет и уходит!» — надрывался его спутник. «Маг? Иг? Инха? Такл? Хыр?» Нависнув над ним, ящер угрожающе щелкнул зубами, подметая пол хвостом точь-в-точь, как рассерженный кот. «Фирх! Кха такл хыр! Иг инха! Мош!» Толстые пальцы цапнули воздух в паре сантиметров от шлема. «Мош такл!» «Нож тебе? А не пошел бы ты!» «Чего?» «Чешую нарастил, и все, крут! Ну, иди отсюда!» Сжав кулаки, он помахал ими перед ящером. «Хвост оторву и скажу, что так и было, но...» Явно озадаченный такой реакцией Кхарк даже отступил, а затем, задрав морду вверх, так что сквозь раздвинувшиеся на шее чешуйки стала видна бледная плоть, зашелся серией булькающих звуков. «Штранник Иг! Га! Хах!» Опустив голову, он щелкнул пастью, но на сей раз в этом жесте не было злости. «Иг!» Вновь задрав голову, он провел когтем между чешуек. «Ха!» «Чего?» «Ир?» «Иг!» Развернувшись, Харк двинулся прочь, словно потеряв весь свой интерес что к человеку, что к его ножу. «И что это было?» Подойдя к краю платформы, Игорь навалился грудью на ограждающий край поручни, переводя дух. «А я почем знаю?» — огрызнулся Наб, чуть приподнимаясь на свои ножки. «Я не спец по кхаркам». «А я думал, спец», — подколол его Маслов. «Странно, высшая форма, а не читать по-местному, не говорить не может». «Ты куда шел?» Шарик качнулся в сторону освещенного изнутри окна. «Вот и иди, умник, блин, нашелся». «И пойду». Развернувшись, Игорь оперся спиной о блестящий металл. «Вон к тому», — кивнул он на одно из окон. С его нового места стал виден целый ряд одинаковых по размеру, но различно освещенных окон. Выбранное им светилось приятным глазу желтоватым светом. Следующее, соседнее с ним окно, было заполнено красновато-багровым туманом, где резкие вспышки, похожие на молнии, придавали темному силуэту зловещий и опасный вид. Расположившиеся далее ниши были налиты зеленым и темно-синим, практически фиолетовым свечением. Сохранявшая неподвижность фигура ожила, когда до окна оставалось не более пары-тройки шагов. Кхарк, а то, что под покрывалом был скрыт представитель именно этой расы, подтвердили выскочившие наружу трехпалые лапы. Поднялся со своего места ровно в тот момент, когда между человеком и широким подоконником оставалось менее метра. Выпрямившись, к удивлению Игоря, этот ящер оказался даже чуть ниже его ростом, Кхарх скинул с себя покрывало и, задрав голову вверх, провел когтем по шее, копируя жест предыдущего представителя своей расы. «Шатранник!» Разведя лапы в стороны, пророкотал он. «Га! Ишур Шатран! Ананх Анриша!» Хлопнул он себя по морде сначала одной, потом второй лапой. «Ха-шатран! Ха-шатранник Иншатран! Инанх Инришагар!» «Чего это он?» Продолжая следить за рычавшим и зачем-то начавшим раскачиваться вперед-назад ящером, тихо поинтересовался Игорь. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Работаю!» «Анализатор речи активирован», — буркнул Нап и тут же добавил. «Представься ему и спроси имя. Жест помнишь?» «Да помню, помню, чай не тупее тебя». Не дожидаясь едкого ответа, а то, что представитель высшей формы жизни не останется в долгу, Игорь не сомневался, он хлопнул себя по груди. «Иг! Штранник Иг!» «Га-анх Иг!» Даже чуть подпрыгнул на месте Кхарх. «Штранник Иг Гар-анх Мишун!» «Так». Появившийся в шлеме голос Напа перекрыл раскаты ящера. «Кое-что есть. Буду вставлять опознанные слова, может, так яснее станет. Спроси его имя». «Как скажешь». Вытянув вперед руки, Игорь провел средними пальцами в воздухе, как с хыром. «Иг!» Повторил он, хлопнул себя по груди и посмотрел на ящера. «Кхарх?» «Ин-ин-ин!» Схватившись за горло, Кхарх даже отступил назад, сжавшись и замерев на месте. «Даю перевод, повтори жест». «Нет, нет, нет!» Продолжая прикрывать горло руками, произнес ящер. «Не личность! Штранник Рашунш хорошая личность!» «Да! Кадрусш Умсин личность хорошая, Иг?» «Скажи да!» Торопливо подсказал Наб и поспешно добавил. «Да, это Кха!» «Кха!» «Да, умный Иг, Штранник Шатран! Си имш Угра! Хороший Угра! Сииш Угра! Иг Шатран хороший! Сииш Угра! Шатран, шатран, штранник, шатран. Кат шатраник? Шатран перемещаться, менять положение в пространстве. Производное от штранника, странника, то есть. Га значит хорошо или положительно. Согласие, одобрение. В таком ключе. Тон Напа был крайне деловым. Он тебя про твои путешествия спрашивает. Или предлагает что-то. Данных мало. Ответь, Шарик на секунду задумался. Скажи кха шатран. Мол, да, перемещаюсь. Кха шатран. «Перемещаться хорошо-хорошо, Угра? Кхаиг?» «Чего?» «Он говорит», — пришел на помощь Наб, «что перемещаться хорошо по или с хорошей, хорошим Угра. Идти хорошо по хорошей дороге, так что ли?» и, не дожидаясь ответа напарника, кивнул Кхарху. «Кха! Гаугра! Гашатран! Кхарх!» «Хорошая дорога! Хорошая Мирруш!» Скинул обе лапы вверх ящер. «Инанг гар сижуш уст! Ганг иглишертуш!» Если я верно сопоставил связи, то «ин» — отрицание, а «анг» — разум, ум, послышался голос Напа. «Он отрицает свою личную разумность, ин-анг, и превозносит тебя, как умную личность». Что, конечно, является ошибкой с его стороны. Не удержался от шпильки шарик. «Кат-шатран? Штранник?» Продолжал свою речь ящер, размахивая руками вокруг себя. «Кат, хорошо перемещаться?» Принялся снова вставлять распознанные слова Нап. «Неумный Кхарх, умный Иг, дорогу хорошо. Да, хорошо дорога, хорошо перемещаться. Да, Иг. Хорошо Лишир, хорошо перемещаться». Прекратив размахивать лапами, Кхарх наклонился вперед. Его пальцы скрылись под широким подоконником. Там что-то щелкнуло, и в пространстве между ними вспыхнуло синее окно, разделенное на квадратики разнообразного цвета с картинками внутри. «Хорошо Лишир. Хорошо, хорошо. Да». Провел он пальцами по краям экрана. «Умный Иг, хороший Лишир, Кат?» «Как я понимаю...» Чуть наклонился вперед человек. «Лишир — это товар, а это торговец. Так? Нап, что скажешь?» «Похоже на то», — с небольшой задержкой ответил тот. «Соглашусь, пожалуй, а вот Кат, как я понимаю, это желание, ну или намерение. И да, тогда ясно, чего он тебя так расхваливал, задабривал. Хотел понравиться клиенту. Врал, короче». «Если и врал, то нам обоим. Мы для него одно целое забыл». «Туп я, тупой ты». Вытянув вперед руку, Игорь коснулся одного из квадратиков и, не обращая внимания на недовольное сопение Напа, продолжил. «Давай лучше посмотрим, что он нам предлагает». Увеличиваясь в размерах, картинка выдвинулась вперед, демонстрируя нечто округлое с парой гофрированных шлангов. «Атмосферный фильтр», — быстро разобрался с возникшим изображением Нап. «Эффективность так себе, едва на 10% мощнее штатного. Следующую давай». «Как скажешь», – пожав плечами, Игорь коснулся рисунка, и тот, сжимаясь в размерах, вернулся на место. «Какую? Смотри». Не касаясь квадратиков, он провел рукой вдоль них. «У них рамочки цветные. Как думаешь, это что-либо означает? Или для красоты?» Квадратики и вправду имели разную каемку. На самом верху тянулся ряд серых, под ними расположились зеленые, ниже синие. Еще ниже, в самом последнем ряду, строй синих нарушали бронзовые, отливавшие металлом рамки. «Ты смотрел с зеленой рамкой, давай ту, что под ней, синий». Синий, внешне точно такой же, как и на первом рисунке фильтр, был уже чуть более чем на треть мощнее своего аналога, установленного в ранце человека. Бронзовых фильтров не было, и Игорь, не желая тратить время зря, указал на окошко с чем-то непонятным, напоминавшим перевернутый бидон, вокруг горлышка которого пульсировало анимированное желтое свечение. «Ух ты!» – послышался в шлеме восторженный вздох Напа. «Прыжковый ранец, класс элит, вот это вещь!» «Погоди!» – перебил его Игорь. «У нас что, и прыжковый ранец есть? А что молчал?» «У нас нет, заглушки стоят. Что ты от базовой комплектации хочешь? Это со мной тебе повезло, незаслуженно, кстати. А вот это да, до полусотни шагов в любом направлении за раз проскочить можно. И натрия мало ест». «И я что, могу его в костюм встроить?» «Мог бы», вздохнул напарник. «Если бы было на что купить. Ты же нищий. Ноль на счету». «Может, продать что-нибудь ненужное, у нас же ресурсы есть». «Ненужный, здесь только ты. Все остальное... Ага, да что с тобой говорить?» Не став отвечать... Расстройство напарника было очевидным. Игорь убрал ранец и повел рукой снизу вверх, уже примерно понимая, как работает эта витрина. Квадратики послушно сдвинулись, открывая до того скрытый ряд новых иконок, и Нап, молча следивший за их движением, издал звук, больше похожий на всхлипывание. Появившиеся картинки были заключены в ярко сиявшие золоченые границы. Атмосферные фильтры, экзоскелеты, миниатюрные реакторы, прыжковые модули, сенсоры и многое другое. Причина всхлипа шарика была ясна. Модули, окаймленные сверкавшими рамками, превосходили имевшиеся у них даже не в разы, в десятки раз. Тот же атмосферный фильтр позволял пополнять запасы дыхательной смеси даже там, где процент кислорода был просто ничтожен. а прыжковый ранец мог перенести своего счастливого обладателя почти на километр. Но вот цена этих чудесных устройств, цена просто зашкаливала, исчисляясь десятками миллионов местных единиц, название которых Игорь до сих пор не знал. Молча отойдя в сторону, он покосился на продавца, но тот ни одним жестом не выдал своего разочарования. «Хорошо, Ик, хорошо, разум», — произнес он, накидывая на голову и плечи покрывало. «Товар хорошо, не умно создание, путь без товар перемещаться», — кое-как перевел его слова Наб. «Да я и сам понимаю», — развел руками человек. «Но без бабла ты же мне за так не отдашь?» Последние слова канули в темноте закутанного в свое покрывало Кхарха. Следующие окна, как и первое, были заняты торговцами, предлагавшими редким посетителям свои товары. Так, в темно-багровом с яркими вспышками окне ему предложили различные оружия и сменные модули к нему. Универсальный инвентор, или, как он его называл, бластер, мог быть дооборудован множеством полезных приспособлений. Кроме уже знакомых Игорю очередей, пистолет мог бить короткими лучами наподобие лазерных, выстреливать облако мелких шариков, уподобляясь дробовику, и даже работать в режиме миномета, отправляя на добрую сотню метров небольшие сферические бомбочки, выжигавшие при контакте с землей круг в несколько метров. Точно так же можно было усилить и расщепитель, повысив его прожорливость, одновременно снизив энергопотребление. Ему даже предложили силовой щит. Модуль, заключенный в золотую рамку, ограждал бренное тело от любых посягательств на жизнь, обещая даже защиту от оружия стражей. Ненадолго, но все же лучше, чем полное отсутствие подобного на его костюме. С ценами здесь было еще хуже. Содержимое что бронзовых, что золотых ячеек было готово стать его собственностью всего за несколько сотен миллионов. В зеленом окне продавали различные средства защиты от природно-погодных факторов. Эти модули чем-то походили на силовое поле, виденное им ранее, но их задача была иной. Будучи установленными в костюм, они предохраняли и его, и человека внутри от воздействия кислот, радиации и температур, как высоких, так и низких. Так, топовые модули, со слов НАПа, считывавшего информацию прямо из торговой системы, могли позволить Игорю хоть час плескаться в озере плавиковой кислоты или прогуливаться по поверхности средней звезды, возникне у человека такое желание. Но цены... Они не то чтобы кусались, но оскал закорючек, обозначавших цифры, пугал не хуже пасти тигровой акулы. Синее окно предлагало потенциальному покупателю всевозможные устройства для космоса. Для космических кораблей, вернее, будет сказать. Двигатели, броня, силовые щиты, топливные баки, в том числе и хранилище антиматерии, необходимое для межсистемных прыжков. Все, даже сами межсистемные двигатели были в наличии. Только плати. Было в наличии и вооружение. Потоковые излучатели, посылая в цель непрерывный луч заряженных частиц, сжигали щиты и плавили броню. Скорострельные лазеры заполняли пространство короткими очередями когерентного излучения, а орудия самого различного калибра были готовы швырнуть в противника увесистую болванку, начиненную смертоносной взрывчатой смесью. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот только денег-то и не было. Чувствуя себя изрядно вымотанным и опустошенным, разглядывание выставленных и недоступных богатств весьма утомило его, Игорь отошел в сторонку, обводя взглядом помещение. Прежде ему не удалось рассмотреть интерьер этого уровня станции. Сначала отвлек Хир, а затем все его внимание было поглощено осмотром выставленных на продажу товаров. Площадка, на которой он находился, была невелика. Не более трех десятков шагов в ширину и около сотни в длину. Бросив короткие взгляды по сторонам, поручни ограждения и окна торговцев особого интереса не вызывали, а вот столики с расставленными вокруг разнокалиберными стульями и насестами, наоборот, просто манили к себе, обещая отдых усталым ногам. «Ты как хочешь, а я посидеть хочу», — проинформировав таким образом Напа, Игорь двинулся в сторону ближайшего столика, огибая по пути вазы-горшки с кустами растительности преимущественно синеватого оттенка. Не желая уподобляться лисе из известной басни Крылова, рассуждавшей о незрелости недоступного плода, он сконцентрировался на приятных моментах. Кроме первых, пусть отрывчатых, представлений об этом мире и его технических возможностях, было и другое, относительно ценное, пусть и нематериальное достижение. Их общий с Напом словарик пополнился еще несколькими словами. Язык, на котором общались ящеры, к облегчению что Игоря, что Шарика, оказался довольно простым. Зная только слова, долепи из них нужные тебе смыслы. Так, одним из таких кирпичиков оказалось слово «кар». Оболочка, шкура, нечто пустое, прежде облегавшее что-то. Добавь к нему шатран, перемещение, и готово транспортное средство. Прибавим ин-угра, без дорог, и получим ин-угра-шатран-кар, пожалуйте в вездеход, или, принимая во внимание стражей, ревностно относящихся к охране поверхности планет, везделет, а вернее того, космический корабль, принимая во внимание технический уровень обитателей кольца. Рассуждая таким образом, Игорь шагнул в сторону, обходя очередной куст. А когда тот остался сзади, то его зрение кольнуло яркая вспышка и недолгое свечение, промелькнувшее у дальней стены и почти полностью скрытое стеблями и листьями декоративной растительности. «Ты видел?» – развернулся в ту сторону Игорь. «Вон там, за теми кустами», – махнул он рукой. «Вспышка была, только что». «Ну, была и была», – совсем без интереса в голосе проворчал Наб. «Не мешай, я, в отличие от тебя, делом занят, словарь составляю. Ты же хочешь понимать, что именно нам говорят? Хочешь?» «Хочу». «Вот и не мешай», — закончил разговор Шарик, скрываясь почти полностью в своем гнезде. «Подумаешь, суперлингвист выискался», — буркнул в пустоту человек, направляясь в сторону пропавшего света. До дальней стены, на сером фоне которой и отразилось зарево вспышки, идти было совсем ничего. Не более полусотни метров, но этот путь, благодаря стараниям неизвестных садовников, расставивших здесь уж очень много вазонов, занял у человека почти 10 минут. Зато, когда проклятая растительность закончилась, его любопытство прямо-таки взвыло от удовольствия, предвкушая очередную загадку. У стены, на пустом, лишенном какого-либо антуража пятачке, возвышались, словно взятые из известного фильма, «Звездные врата». Конечно, местная версия была меньше размером, 1.2 метра в диаметре, но в остальном это была почти точная копия устройства, виденного Масловым в фильме и сериале. Символы по ободу, похожие на гриб с перекошенной шляпкой, наборное устройство, не хватало только замков шевронов, обозначавших в кино активированные символы. «Портал!» Подбежав к грибу, Игорь нетерпеливым взглядом окинул размещенные кольцом символы и недовольно прикусил губу. Нанесенные на кнопки клавиши запятые не имели ничего общего с символами, много раз виденными им на экране телека. «Портал?» Выдвинувшийся на своей ножке шарик завис над наборной панелью. «Возможно. Правда, это не тот портал, про который я тебе говорил, но нечто схожее есть. Адрес! Адрес Земли давай!» Занеся руку над клавишами, неторопливо прищелкнул пальцами человек. «Ну же, Наб, не тупи! Какие символы жать?» «А я-то почем знаю?» Голос Шарика был полон неподдельного удивления. «Я, как и ты, этот бублик первый раз вижу». «У тебя нет адреса?» «Но ты же говорил, мол, найди портал и готово». От обиды Игорь чуть не врезал кулаком по символам, и его напарник, легко уловивший состояние человека, поспешно юркнул в свое гнездо. «Ничего такого я не говорил», буркнул он оттуда. «Что портал связывает планеты, да, но не более того». «Эх, а я думал, ты все знаешь». Выставив палец, Игорь принялся наугад нажимать клавиши, символы на которых загорались, одновременно наливаясь светом и на грибе, и на периметре кольца. Набрав таким образом комбинацию из почти десятка знаков, он хлопнул ладонью по центральной, самой большой кнопке и с надеждой посмотрел на портал. «Увы!» Не произошло ровным счетом ничего. Только символы погасли. «Неправильно набран номер», — занудным голосом и явно подражая дешевому автоответчику, прокомментировал его попытку Наб. «Лучше бы помог», — дернув головой, огрызнулся Игорь, занося руку для второй попытки. «Чпень зам!» — послышалось в его шлеме. «Сам ты пень». «Это не я!» — голос напарника был полон непонимания. «Черт, Иг, сзади! Обернись!» «Чпень-зам!» Птица, стоявшая впереди небольшой стайки, склонила голову на бок и несколько раз щелкнула клювом. «Чпень-зам! Штронь-ниньк!» «Чего?» «Чпень-зам! Чпень-зам!» По-воробьиному подпрыгнув на месте, повторил представитель расы Уюз и, видя, что человек его не понимает, повел крылом в сторону, словно отодвигая его от наборной панели. «Отойти?» Игорь вопросительно приподнял бровь, но, вспомнив, что его лицо снаружи неразличимо, просто кивнул, делая шаг назад. «Чпень! Чпень, зам!» Подпрыгнула на месте птица, чья голова доходила человеку почти до середины груди. «Зам! Чпень, зам! Штрунь-ниньк!» «Да отхожу, отхожу! Чего расчирикался тут?» «Чик-чирик! Чирик-чик-чик!» Дополнил свое движение от наборной панели Маслов, припомнив строчку из детства. «Чирик? Чик-чирик?» Не распознать удивление в голосе Уюса было невозможно, но эта эмоция не продержалась и нескольких секунд, сменившись на угрожающую. «Чик? Чирик? Штрунинг? Чик? Чик?» Распушив перья, от этого небольшая птица прибавила в размерах едва не на треть, Уюс подпрыгнул к нему и, разведя крылья в сторону, дернул головой, склевывая воздух в полуметре от Игоря. «Походу, ты что-то не то сказал», — проявился Наб. «Из этого Уюса агрессия просто фонтаном бьет». Подтверждая его слова, птица сделала еще один прыжок, и Игорь, не дожидаясь очередного клевка, поспешно попятился. «Зам-зам!» Прощелкал, продолжая держать крылья расправленными Уюс, и только когда человек отошел шагов на 10, начал успокаиваться, приглаживая перья. Бросая в сторону Маслова короткие взгляды, птица повела крылом над центральной кнопкой. Та налилась приглушенным свечением, и пару секунд спустя над ней появилось прямоугольное окно, заполненное множеством квадратиков, как и у встреченных Масловым торговцев. Клюнув один из квадратиков, Уюс покосился на неподвижно стоявшего человека, а в следующий момент кольцо звездных врат ярко вспыхнуло, заполняясь молочно-белым, слегка слепящим свечением. Что-то прокаркав, со своего места Игорь не разобрал ни одного слова, Уюс пропрыгал к кольцу. Не ожидая остальных, он скакнул внутрь, пропадая из виду, и тотчас, как по команде, вся остальная стая поскакала к свечению. Секунд 5, и все они пропали из виду, а еще через миг исчезло и белое свечение, оставив металлический бублик в том виде, в каком его и нашел человек. Вернувшись к грибку и не обращая внимания на болтовню Напа, распекавшего его за необдуманное поведение с представителями иной расы, Игорь поднес руку к центральной кнопке и задержал ее там на несколько секунд. Появившееся над его рукой окно было девственно чистым, лишенным каких-либо квадратиков. «И где все, а, Наб?» – перебил распространявшегося об ограниченности человека разума Шарика Игорь. «У воробья этого все поле забито было, а у нас пусто?» «Если это портал, как ты надеешься, то так и должно быть. Либо набирай ручками, либо бери из списка в памяти. У тебя адреса есть?» «Нет». «А почему?» «А потому что ты, низшее существо, еще не развил свой разум до должного уровня и...» «Заткнись». Отвернувшись от портала, Игорь покрутился на месте. И, приметив стоявший в паре десятков метров от кольца одноногий столик, бледно-серый диск на тонкой ножке, направился к нему. Усевшись на невысокий кубик красного цвета, Игорь с наслаждением вытянул начавшие гудеть ноги. «Сейчас бы пивка холодненького», — мечтательно протянул он, кладя руки на застежки шлема. «Наб, а шлем снять можно? Как здесь с атмосферой?» «С атмосферой здесь хорошо», — пробурчал Шарик. «А шлем не снимай, мало ли кто увидит». «Да кто увидит? Нет же никого. Ни у портала, нигде. Или ты думаешь, что кто-то под столом прячется?» — хлопнул он по светлому диску столешницы. «Так и там», — наклонившись в сторону, он заглянул под стол и продолжил упавшим тоном. «Есть!» Из-под стола на него смотрел крупный с оранжевой радужкой глаз,